дни и ночи летят. Я живу, как в бреду, и смеюсь, и куражусь сквозь слезы. Было все ничего, но увидел одно, и лечу без оглядки с откоса. Я забыл, где бывал и кого целовал. Я не помню, кто сколько мне должен. Из-за этой одной получился обвал, и другой вариант невозможен. Не притронусь к вину и признаю вину, даже если совсем не виновен. Потому что когда я увидел одно, я родился, как будто бы снова. Я забыл, где бывал и кого целовал. Я не помню, кто сколько мне должен. Из-за этой одной получился обвал, и другой вариант невозможен. Я забыл имена всех, кто был до нее, и боюсь, не узнаю при встрече, потому что она и нежна, и грешна, и буквально и ранит, и лечит. Я забыл, где бывал и кого целовал. Я не помню, кто сколько мне должен. Из-за этой одной получился обвал, и другой вариант невозможен. Из-за этой одной в моей жизни обвал. Только знаете, чувство дороже. Good night, everybody.